Недавно в кафе на площади Бланш от какой-то женщины за соседним столиком я услышала выражение, которое заставило меня содрогнуться. «Скелет в шкафу». Мне хотелось спросить у Маро Бадмаева, не портится ли от времени кинопленка, может быть, она тоже подвержена тлению, как мертвецы. Тогда лица Ольги Одуе и маленького чуда оказались бы изъедены цвелью, и голоса их стали бы неслышны. Он сказал, что я очень бледный, и предложил поужинать вместе где-нибудь поблизости. Мы дошли по левой стороне бульвара Журдан до какого-то большого кафе. Он выбрал столик на застекленной террасе. «Видите, мы находимся прямо напротив университетского городка». Он указал на большой дом по другую сторону бульвара, похожий на замок. «Студенты, которые там живут, приходят сюда, и поскольку все они говорят на разных языках, кафе назвали «Вавилон». Я огляделась. Было уже поздно и совсем мало народу. Я часто сижу здесь и слушаю, как они болтают на своих языках. Отличная тренировка. Попадаются даже студенты из Ирана, но, увы, никто из них не говорит на степном фарси. Кухня уже не работала, и он заказал два сандвича. «Что вы будете пить?» «Стакан виски чистого». Примерно в этот же час я зашла тогда ночью за сигаретами в бар «Кантер» на улице Пюже. И сейчас вспомнила, как мне было хорошо, когда я выпила виски. Я свободно дышала, тревога отпустила меня, исчезла гнетущая тяжесть в груди. Мне стало почти так же легко, как в детстве от эфира. «Вы, наверное, получили прекрасное образование». Я вдруг испугалась. Не прозвучал ли в моем голосе оттенок зависти или горечи? «Только аттестат и школа восточных языков». «Как вы думаете, я могла бы записаться в школу восточных языков?» «Конечно». «Значит, я не совсем уж и наврала аптекарше». «У вас есть аттестат?» Я хотела сначала ответить «да», но это было бы слишком глупо, опять врать, особенно теперь, когда я столько рассказала ему. «Нет, к сожалению». Наверное, у меня был такой пристыженный и опечаленный вид, что он, пожав плечами, сказал: «Ничего страшного, подумаешь, есть масса прекрасных людей без всякого аттестата». Я стала припоминать, в каких школах я училась. Сначала пансион с 5 лет, где нас опекали старшие девочки. Интересно, что стало с Терезой? У нее хоть была примета, по которой я смогла бы ее узнать — татуировка на плече. Она говорила, что это морская звезда. Потом школа Сент-Андре во времена большой квартиры, когда я снова начала жить с матерью. Но очень скоро она дала мне это имя, маленькое чудо, и потребовала, чтобы я снималась вместе с ней в «Перекрестке стрелков». Со школой Сент-Андре было покончено. Еще помню молодого человека, очень недолго служившего моим гувернером. Возможно, мать нашла его через агентство Тейлора и через этого рыжего господина, который послал меня к Володье. В Париже тогда стояла очень снежная зима, и он водил меня кататься на санках в парк на Трокадеро. «У вас нет аппетита?» Я только что отхлебнула глоток виски, и он смотрел на меня с беспокойством. Я не прикоснулась к сандвичу. «Наверное, стоит все-таки что-то съесть». Я заставила себя откусить кусочек, но проглотила с большим трудом. Потом отпила еще виски. У меня не было привычки к спиртному. Я чувствовала горечь во рту, но постепенно виски начинало действовать. «Часто вы пьете что-то подобное?» «Нет, только сегодня, так легче рассказывать». «Обязательно покажу ему фотографию с перекрестка стрелков, которую я засунула на самое дно железной коробки, чтобы пореже попадалось на глаза. Я там в ночной рубашке с широко раскрытыми глазами. В руке у меня электрический фонарик, и я брожу по коридорам замка. Я выбежала из своей комнаты, испугавшись грозы. Мне непонятна одна вещь. Почему ваша мать вас бросила и уехала в Марокко? Странное ощущение, когда вам задают вопрос, который до сих пор только вы сами себе задавали. В доме Фоссомбрун-Ла-Форе я ловила иногда обрывки разговоров между Фредерико и ее приятельницами. Они думали, я не слышу или слишком мала, чтобы понять. Некоторые фразы засели у меня в голове. Однажды та брюнетка, которая знала мою мать в юности и не любила ее, сказала: «Счастье для Ольги, что она успела вовремя уехать из Парижа». Мне было лет 13, и это прозвучало для меня загадкой, но я не отважилась расспрашивать Фредерику. «Точно не знаю», — ответила я. «Кажется, она уехала с мужчиной». «Да, какой-то мужчина увез ее или ждал там и просил приехать. Жан Боран? Вряд ли. Он захотел бы взять с собой и меня». Как-то вечером, в отсутствие Фредерики, они опять говорили о моей матери, и брюнетка сказала: «Вокруг Ольги вертелись весьма сомнительные мужики. Один из этих мужиков заплатил, как она утверждала, чтобы Ольга снялась в кино». Я догадалась, что речь о перекрестке стрелков. Как-то летом мы отправились гулять в лес с Фредерикой. Надо было дойти до конца улицы Шмен-де-Брио, и там начинался лес. Я спросила, как получилось, что моя мать вдруг переехала в большую квартиру. Она познакомилась с одним человеком, и он поселил ее туда. Но как его звали, никто не знал. Это наверняка он увез ее в Марокко. Потом в моем воображении часто возникал мужчина без лица, несущий чемоданы под покровом ночи. Встречи в гостиничных холлах, на вокзальных перронах и всегда в тусклом синеватом свете дежурной лампы. Фургоны, которые загружают в пустых гаражах, вроде того, что был у Жана Бурана, рядом с Лионским вокзалом. И запах прелой листвы и гнили. Запах Булонского леса в тот вечер, когда она потеряла собаку. Было, наверное, совсем поздно, поскольку к нам подошел официант и объявил, что кафе закрывается. «Хотите, зайдем ко мне?» — спросил Мора Бадмаев. Он прочел мои мысли. От страха, что сейчас я останусь одна, теперь уже на Порт-де-Орлеан, мне опять не хватало воздуха. В квартире он предложил выпить чего-нибудь горячего. Я слышала, как он открывает и закрывает буфет на кухне, кипятит воду, звякнула кастрюлька. Прилечь бы ненадолго, и мне стало бы лучше. Лампочка на штативе светила теплым неярким светом. Хотелось включить приемник, увидеть зеленый огонек. Я уже лежала, положив голову на подушку, более мягкую, чем та, к которой я привыкла на улице Кусту. И у меня было ощущение, будто с меня сняли стальной корсет или гипс, сдавливавший грудь. Хорошо бы пролежать так целый день. Где-нибудь далеко от Парижа, на юге Франции или в Риме. И чтоб сквозь решетчатые ставни проникали солнечные лучи. Он вошел с подносом. Я приподнялась, мне было неловко. Он сказал: «Нет-нет, что вы, лежите?» И поставил поднос на пол перед матрасом. Потом принес чашку. Потянул мне под спину подушку и прислонил ее к стене, чтобы я могла на нее откинуться. «Вы не хотите снять пальто?» Я даже забыла, что я в пальто и в сапогах. Я поставила чашку на пол около себя. Он помог мне снять пальто и сапоги. Когда он стянул сапоги, я испытала настоящее блаженство, словно с меня сняли кандалы, какими сковывают щиколотки каторжникам и приговоренным к смерти. Я вспомнила щиколотки матери, которые должна была массировать, и из-за которых ей пришлось бросить балет. Вся ее загубленная жизнь, все несчастья сосредоточились в щиколотках. И наверняка оттуда по всему телу расходилась волнами пульсирующая боль. Теперь я понимала мать лучше. Он снова подал мне чашку. «Жасминовый чай. Надеюсь, вам понравится». Наверное, я и правда ужасно выглядела, раз он так заботливо и тихо со мной разговаривал, почти шепотом. Я чуть не спросила, не больной ли у меня вид, но раздумала. Лучше не знать. «Мне кажется, воспоминания детства не дают вам покоя», — сказал он. «Все началось, когда я увидела в метро женщину в желтом пальто. Прежде я почти не думала об этом. Я отхлебнула чаю, он был не такой горький, как виски. Бадмаев открыл блокнот. «Вы можете мне довериться. Я все понимаю, даже чужие языки, а ваш для меня совсем не чужой». Он был, похоже, взволнован этим признанием, и я тоже была слегка взволнована. «Как я понял, вы так и не узнали, кто снимал для вашей матери эту большую квартиру. Помню, в гостиной был встроенный шкаф в том месте, где ступеньки образовывали подобие эстрады. Мать открывала дверцу в стене и вынимала пачки денег. Я даже видела, как она однажды дала такую пачку Жану Борану, когда он зашел за мной в какой-то из четвергов. Судя по всему, сокровищница не истощалась до самого конца, до того дня, когда она отвезла меня на Аустерлицкий вокзал. И даже в тот день, перед тем, как посадить меня в поезд, она сунула мне в чемодан конверт, где лежало несколько таких пачек. Отдай это Фредерике, чтобы она позаботилась о тебе. Я задумывалась потом не раз, откуда брались эти деньги. От того же самого человека, который снял квартиру, и чье имя осталось никому неизвестным. Как и лицо. Сколько я не рылась в памяти, я не помнила, чтобы какой-то мужчина регулярно у нас бывал. И это точно не Жан Баран, потому что она сама давала ему деньги. В сущности, не исключено, что тот человек — мой отец. Но он не хотел показываться, хотел остаться неизвестным отцом. Он приходил, скорее всего, очень поздно, часа в 3 ночи, когда я спала. Часто просыпаясь, я слышала в квартире чьи-то голоса. Моя комната находилась довольно близко от комнаты матери. Спустя 12 лет мне было интересно, что она испытывала в первый вечер, оказавшись в такой квартире после гостиничного номера на улице Армае. Ощущение взятого у жизни реванша? У нее не вышло стать звездой балета, но теперь она под новым именем собиралась сниматься в кино и хотела иметь меня при себе как дрессированную собачку. И за этот фильм, как я поняла, Фосамброне, слушая их разговоры, тоже заплатил тот человек, чьего имени я не знала. «Извините, если вы не против». Он встал, наклонился над приемником, повернул ручку, зажегся зеленый огонек. «Я должен сегодня ночью слушать передачу для работы, но я не знаю точно, во сколько она начинается». Он медленно крутил ручку, словно нужную станцию было очень трудно поймать. Кто-то говорил на незнакомом языке с гортанными звуками, делая длинные паузы. «Вот, поймал». После каждой фразы он что-то записывал в блокнот. «Это программа ночных передач. Та, что мне нужна, будет не сейчас». Я обрадовалась зеленому огоньку. Не знаю, почему, он действовал на меня умиротворяюще, как зажженная лампа в коридоре около детской. Если дети проснутся среди ночи, то в приоткрытую дверь увидят свет. «Ничего, если я оставлю радио, на всякий случай, чтобы не пропустить передачу». Теперь там играла музыка, похожая на ту, что я слышала ночью на улице Кусту с аптекаршей. Чистая, отрывистая мелодия, как будто сомнамбула идет ночью по пустынной площади или дует ветер на морской набережной в ноябре. Вам музыка не мешает? Нет. Если бы я слушала ее одна, она выгнала бы меня в тоску. Но с ним я ничего такого не чувствовала. Наоборот, она скорее успокаивала меня, эта музыка. «А вы еще помните адрес большой квартиры?» На обложке записной книжки в графе «В случае утери вернуть». Ее размашистым почерком было написано «Графине Ольге Одое, Отте, 1528». «Я помню даже телефон», — сказала я. «Столько раз я набирала его в кафе. Кто-то из завсегдатаев даже назвал меня малышкой из 129-го. Это бывало обычно под вечер, когда я приходила из школы, и никто мне не открывал. Ни мать, ни повар-китаец, ни его жена. Повар возвращался часам к 7, а графиня Ольга Одое могла не вернуться до утра. И каждый раз я успокаивала себя тем, что она, наверное, не слышит дверного звонка, но обязательно услышит телефон ОТ-1528. «Можно попробовать набрать номер», — сказал Моро Бадмаев с улыбкой. «За 12 лет у меня ни разу не возникало мысли это сделать. В Самброне, когда Фредерика кому-то сказала, что ездила на авеню Малаков за вещами, оставленными моей матерью, я подумала, за какими вещами? За картиной Толи Сунгурова?» Но она объяснила мне, что не смогла войти, квартиру опечатали. Да, на двери были красные сургучные печати. В ту ночь мне снилось, что у матери на плече красное клеймо, выжженное раскаленным железом. «Вы сказали ОТ-1528». Он взял телефон около ночного столика, поставил на кровать, передал мне отводной наушник и набрал номер. Во времена большой квартиры мне с трудом удавалось дотянуться, чтобы разглядеть буквы и цифры на телефонном диске в кафе. Долго шли гудки. У них был странный звук, далекий, глуховатый. Кто жил теперь в этой квартире? Настоящие владельцы, конечно. Настоящие дети, те, с таблички на кухне, снова поселились в своей детской, которую я незаконно занимала 2 года. А в комнате, где спала моя мать, теперь спали настоящие родители. «Похоже, никого нет», — сказал Мура Бадмаев. Я продолжала держать наушник. В конце концов сработало соединение, но никто не ответил. Голоса, голоса, близкие, далекие, мужские, женские. Они звали друг друга и пытались отвечать наугад. Иногда я отчетливо слышала, как двое говорят между собой, и их разговор заглушал все остальные звуки. Номер никому не принадлежит. Люди пользуются им, чтобы знакомиться, назначать свидания. Это называется сеть. А вдруг это голоса людей из записной книжки матери, тех, чьи телефоны больше не отвечают? Был еще слышен какой-то шорох. Ветер в летней листве на авеню Малаков. Я подумала, что после нашего отъезда в квартире никто больше не живет, только привидения, эти голоса. Окна остались открыты настежь, поэтому и слышен ветер. Электричество отключено, как в ночь, когда я испугалась бомбежки и прибежала к матери в гостиную. Она зажгла свечи. К ней редко приходили гости. 2 женщины бывали почаще — толстуха Мадлен Луи и Симона Букро. Потом я снова увидела их в доме у Фредерики, Фосумбрун Ла Форе. Но они избегали меня и явно не хотели говорить со мной о матери. Возможно, чувствовали за собой какую-то вину. Симона Букро, блондинка с маленькой головой и личиком мумии, поражала меня своей худобой. Брюнетка как-то сказала, что Симона лечилась от наркозависимости. И еще, думая, что я поднялась к себе в комнату, Это Симона снабжала бедную Ольгу. Я записала ее слова на листочке бумаги. Сколько же я, начиная лет с 14, подслушала их разговоров, чтобы разобраться. Я спросила у Фредерики, что это значит. Твоя мать принимала иногда морфий после своего несчастного случая. Я не поняла, что за несчастный случай она имеет в виду. Щиколотки? Говорят, морфий хорошо снимает боль. Я все еще держала наушник. Голоса заглушал шум ветра в листве. Я представила себе, как от этого ветра хлопают двери и окна, и в квартиру влетают охапки опавших листьев, ложась на паркеты на покрытые плюшем ступеньки. Плюш наверняка сгнил и превратился в мох, оконные стекла разбились. Сотни кошек бродят по комнатам, и черные собаки, как та, которую она потеряла в Булонском лесу. «Вы узнали чей-то голос?» — спросил Мора Бадмаев. Он положил трубку на кровать и улыбнулся мне. «Нет». Я опустила трубку на рычаг и поставила телефон на пол. «Мне страшно возвращаться одной», — сказала я. «Но вы же можете остаться здесь». Он тряхнул головой, как будто бы это было что-то само собой разумеющееся. «А сейчас мне надо поработать. Надеюсь, радио не будет вас беспокоить». Он вышел из комнаты, потом вернулся, неся старый абажур, и кое-как укрепил его на штативе. Свет лампочки стал еще слабее. Потом сел на край матраса у приемника и положил блокнот с отрывными листами на колени. «Свет не слишком яркий?» Я ответила, что нет, все хорошо. Я легла на другую половину постели, куда свет не падал. По радио говорил все тот же голос с теми же гортанными звуками, с такими же паузами между фразами. Мора Бадмаев слушал и делал записи в блокноте. Я не могла отвести глаз от зеленого огонька и незаметно заснула.